беглых. А всего в общине за 50 беглых опричхолопов, какие ушли от помещиков. Когда мы едем общиною, к нам подступу нет. Из Поморья общиной вышли, держимся старой веры, печати и спроса Антихристова не признаем. Держали нас на Волге и в Перми. А потом идите, зело борзо, паче того в Сибирь, дали гнать некуда. Ну, а если по семьям стали бы перебирать? Лопарев подумал, многих бы заковали в кандалы, ну, а сам он разве не беглый каторжник? Неспроста Ефимия удержала его в ту ночь возле телеги, не дала ввязаться в судное моленье. И что бы он мог сделать, Лопарев, один против сотен фанатиков? Четверым гореть тогда. И спросил про Ефимию, где она сейчас. Третьяк подумал, прищурился. И я не зрил благостную на всеношном молении, зело борзо. Не было, сказал Данила. Михайлов-давец угрюмо заметил. Может, на костылях висит. Третьяк вздрогнул и выпрямился. Спаси Христос. Данила тоже перекрестился. Бабы, идите, а цель жива. Бабы тотчас ушли из избы. Лопарев поинтересовался, что еще за костыли. «Филаретовы», — ответил Третьяк. «В избе у него в стене костыли набиты. Во какие! К тем костылям веревками привязывают еретика, когда тайный спрос вершат апостолу Филаретова. О-хо-хо!» Лопарев вспыхнул. «Кто дал право Филарету вершить подобные судные спросы?» «Тихо, Александра, тихо!» — урезонил Третьяк. «Экий порядок с Приморья тащим. Филарет-то духовник собора, и апостолов из пустынников набрал, чтоб держать крепость веры, и всю общину в страхе держит, не пискни, огнем сожгут. Может, порушим еще крепость Филаретову? Потом. Сибирь не Поморье». Данила Юсков перепугался, замахал руками. «Негоже, негоже, Третьяк! Филаретушка, святитель наш многомилостивый!» «Чего там?» — отмахнулся Третьяк. «С Александрой толковать можно в открытую, зело борзо, не из верижников. Один бог ведает». Лопарев заверил, что с ним можно говорить в открытую, и что он не принимает крепости, даже готов высказать это на собрании общинников, чтобы укоротить руки Филарета. «До рук далеко, Александра», — вздохнул Третьяк. «Дай до Енисея доползти, а там...» Третьяк не досказал, что будет там, но Лопарев догадался и, вспомнив разговор с Филаретом про Ефимию, сказал о нем. Все слушали внимательно. «Беда должно, беда», — охнул Данила. «Филаретушка и сына своего Макея потому отправил на Енисей, чтобы извести благостную». «За что извести? За что?» — не понимал Лопарев. Третьяк выпил вина, попросил Семена наполнить кубки, а тогда пояснил. «Сказ короткий, Александра. Филаретушка чует, как земля у него из-под ног уходит. Зубами душу не удержишь, зело борзо, так и же. И крепость Филаретова скоро лопнет. Народ Сибирью дохнул, а не Поморьем верижным». «Но при чем же здесь Ефимия?» Третьяк помигал на Лопарева, удивился. «Али не говорил Ефимия, как ее в Поморье еретичкой объявили и на пытку в собор вели?» «Так ведь это ж было Поморье. Много надо сказывать, Александра», — покачал головой Третьяк. «Тут ведь какая тайна? Макей-то сын Филарета, в силище невиданное зело борзо. За Ефимию он и самому Филарету башку оторвет». Так же кивнул Данила. «Вот и нашла коса на камень. Порешить Ефимию, порешить Макея. А тут еще в Поморье заявилось царское войско, не до Ефимии. Филипповцы пожгли себя, а Филарет с общиной в побег ударился, и мы с ними. Едем вот, зело борзо, тут и пронюхал Филаретушка, что в Юсковском становище нету для него опоры, а поруха будет. Мало того, Ефимия в самом становище духовника совсем беда. Знали мы, кабы Акулина на тайном спросе, когда висела на костылях, назвала Ефимию, как искусительницу, не жить бы Ефимии. Да мы наказали, смерть прими, а благостную, которая Ребенка твоего приняла, да сокрыла, что он шестипалый. Вздохом не почерни».